Глава вторая. Этот сон снился мне всю жизнь. Иногда раз в год, иногда реже. Но стоило мне начать его забывать, он обязательно приходил снова. Мне нужно добраться куда-то, совсем недалеко, где меня ждет мама. И я двигаюсь вперед, но очень медленно. То и дело мне встречаются какие-то ненужные лишние люди, и я зачем-то вязну в разговорах с ними, как в паутине. А когда, наконец, почти достигаю цели, понимаю вдруг, что опоздала. Что мамы там нет, что ее нигде нет, и я никогда ее больше не увижу. Я просыпалась от собственного крика, с мокрым от слез лицом, пугая лежащего рядом со мной мужчину, и даже если он обнимал меня и пытался утешить, я отбивалась и отталкивала его руки, оглушенная своим несокрушимым одиночество. 19 ноября наш телефон замолчал насовсем. Вместе с ним отключился и интернет. Обнаружил это Мишка, единственный, кто пытался хотя бы сделать вид, что жизнь идет своим чередом. Выныривая из полусонной комы, в которую меня погружали таблетки, я отправлялась проверить, где они, два человека, которые у меня остались. Иногда я заставала их над компьютером, листающими ленту новостей. Иногда Сережа пропадал во дворе и рубил там дрова, хотя трудно было представить себе более бессмысленное занятие. А Мишка... Мишка все еще висел в интернете, крутил ролики на YouTube или играл в онлайн-игры. И видеть это было почему-то особенно невыносимо. Но стоило мне раскричаться, как тут же хлопала входная дверь, и, впустив в дом струю холодного воздуха, появлялся Сережа, уводил меня в спальню и заставлял выпить еще одну таблетку. В день, когда пропала связь, я проснулась от того, что Сережа тряс меня за плечо. «Анька, малыш, вставай. Ты нам нужна. Интернет умер. Новости теперь только по тарелке. Нашего с Мишкой английского не хватает. Пошли, переведешь нам». В гостиной я обнаружила включенный телевизор, а перед ним на диване Мишку с раскрытым оксфордским словарем на коленях. Лицо у него было сосредоточенное и несчастное, как на экзамене, потому что с двух сторон от него сидели взрослые. Наши соседи из трехэтажного дворца с жуткими башенками. Красавица Марина и ее толстый муж Лёня. На полу их маленькая дочка копалась в вазе с ракушками, которые мы привезли из свадебного путешествия. Судя по раздувшейся щеке, одна из ракушек уже была у девочки во рту, и тонкая сверкающая нитка слюны тянулась от подбородка к остальным хрупким сокровищам. Сережа тянул меня за руку по лестнице вниз. Наверное, два дня таблеток и слез не прошли даром, потому что Марина, подняв на меня глаза, несмотря на ранний час, макияж ее был безупречен. Есть женщины, которые выглядят совершенными ангелами в любое время суток. Быстро поднесла руку к рту и даже попыталась вскочить. «Господи, Аня! «С тобой все в порядке?» «Мы здоровы», — поспешно сказал Сережа, и я тут же рассердилась на него за эту поспешность, как будто это мы сидели в их гостиной, позволив нашему ребенку обсасывать чужие сентиментальные воспоминания. «У нас тут просто, понимаете...» Чтобы не дать ему закончить фразу «Молчи, молчи!» Я наклонилась к девочке и, разжав мокрые от слюны цепкие пальчики, выдернула вазочку и поставила ее повыше. «Я нормально», — сказала я быстро. «А малышка ваша вот-вот подавится. Марина, ты бы ракушку вынула у нее изо рта. Это все таки не конфета?» Сережа тихонько хмыкнул у меня за спиной, и, обернувшись, я не могла ему не улыбнуться. Я терпеть не могла их обоих. И Марину, и ее несложного шумного Леню под завязку набитого деньгами и неумными анекдотами. В подвале у Лёни стоял бильярдный стол, и вежливый Сережа время от времени, по выходным, отправлялся туда поиграть. Первые полгода нашей жизни в поселке я честно пыталась составить ему компанию, но оказалось, я не могу даже делать вид, что мне весело с ними. «Зачем ты к ним ходишь? Они ведь тоже тебе не нравятся», — говорила я Сереже. И он всегда отвечал: «Да ладно тебе, привереда. Соседи есть соседи. Когда живешь в деревне, с ними надо общаться». И вот теперь эти двое сидели в моей гостиной. а мой сын с отчаянием на лице пытался перевести им новости CNN. Пока Марина выуживала последнюю ракушку из-за щеки своей дочери, Лёня по-хозяйски похлопал по дивану рядом с собой и сказал: «Ну-ка, Анька, садись и переводи. Наши врут, похоже, безбожно. Хочу знать, что творится в мире». Я опустилась на краешек журнального стола. Мне до смерти не хотелось садиться рядом. Повернулась к телевизору и тут же перестала слышать Маринино беспомощное бормотание: «Даша, плюнь, плюнь, я сказала!» И Лёнина зычная: «Ничего без няни не может. А её карантином отрезала, прикинь, третья неделя пошла». Я подняла руку, и они замолчали разом на полуслове, как будто кто-то выключил звук. Сидя на жестком столике, я слушала и читала бегущую строку внизу экрана. 10 минут или 15, и за спиной у меня было тихо. А когда я, наконец, обернулась, Марина сидела на полу, зажав в руке мокрую ракушку, добытую из Дашиного рта. Алёня держал дочь на коленях, зажимая ей рот рукой, и глаза у него были очень серьезные. Такого взрослого выражения я ни разу у него не видела. Рядом замер Мишка. Худое лицо с длинным носом, уголки губ опущены, брови приподняты, как у карнавального Пьеро. Словарь скатился с коленей на пол. Видимо, его познаний в английском все-таки хватило для того, чтобы понять главное. «Везде то же самое», — сказала я. «В Японии 700 тысяч заболевших, а китайцы даже не дали статистику. Австралийцы и англичане закрыли границы, только это им не помогло, они тоже опоздали. Самолеты не летают нигде. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон — все крупные города в Штатах на карантине, и вся Европа в такой же жопе, как и мы. Это если вкратце. Они говорят, что создали международный фонд и работают над вакциной. Еще говорят, что раньше, чем через 2 месяца, вакцины не будет». «А про нас что?» Лёня отнял руку от лица девочки, которая немедленно принялась сосать палец. Оба смотрели на меня, и я впервые заметила, как они похожи. Бедная малышка. В ней не было ничего от тонкокосной породистой Марины. Лёнины близко посаженные глазки, толстые мучнистые щеки и торчащий из них треугольный горошиной подбородок. «Да что и мы. Про нас говорят мало. Тоже все плохо и тоже везде. На Дальнем Востоке особенно. Китайскую границу не закроешь. Они говорят, там треть населения инфицирована. Питер закрыли. Нижний закрыли». «А Ростов? Про Ростов они что говорят?» «Лёнь, да не говорят они про Ростов. Они про Париж говорят, про Лондон». Неожиданно это было даже приятно. 4 пары испуганных глаз, прикованных к моему лицу. Они ждали каждого моего слова, как будто от этого зависело что-то очень важное. «У меня мама в Ростове», — сказал Лёня тихо. «Я неделю туда дозвониться не мог, а теперь телефон совсем сдох, чтоб его». «Ань, ты чего?» Пока Сережа подталкивал Лёню с девочкой на руках и озирающуюся Марину к выходу: «Серёг, да что я сказал-то? Случилось что? Может, помощь нужна?» Я пыталась сделать вдох, но горло сжалось. «Не говори им, не говори!» И вдруг поймала Мишкин взгляд. Он смотрел на меня, закусив губу, и лицо у него было горестное, беспомощное. Я протянула к нему руку, и он прыгнул ко мне с дивана, и столик предательски затрещал под его весом. «Мам, что же теперь будет?» И тогда я сказала: «Ну, первым делом мы, конечно, сейчас сломаем журнальный столик». И он сразу же засмеялся сквозь слезы. Маленького его всегда было очень легко рассмешить сквозь любые горести. Это был самый быстрый способ успокоить его, когда он плакал. Вернулся Сережа. Я посмотрела на него поверх Мишкиной головы, и смеяться мне расхотелось. «Ты знаешь, по-моему, дальше будет только хуже», — сказала я. «Что будем делать?» Остаток дня мы втроем, я, Сережа и даже Мишка, забросивший свои игры, провели в гостиной возле включенного телевизора. Как будто ценность этого последнего оставшегося у нас канала связи с внешним миром стала нам очевидна только что. И мы торопились проглотить как можно больше информации, прежде чем и эта ниточка оборвется. Правда, Мишка сказал: «Спутнику точно ничего не будет, мам. Что бы они там ни отключали, он летает себе и летает». Но оставался с нами до тех пор, пока, наконец, не заснул, уронив взлохмаченную голову на подлокотник дивана. Ближе к вечеру Сережа погасил свет, развел огонь в камине и принес из кухни бутылку виски и 2 стакана. Мы сидели на полу возле дивана со спящим Мишкой, которого я укрыла пледом, и пили. Теплое оранжевое мерцание огня в топке смешивалось с голубоватым свечением экрана. Телевизор тихонько бубнил и показывал в основном те же кадры, которые мы видели утром. Дикторы на фоне географических карт с красными зонами, опустевшие городские улицы, машины скорой помощи, военные, раздача лекарств и продуктов. Лица людей в очередях отличались только цветом масок. Закрытая Нью-Йоркская фондовая биржа. Я уже ничего не переводила. Мы сидели молча и просто смотрели на экран. И на мгновение мне вдруг показалось, что это обычный вечер, каких уже было много в нашей жизни. И мы просто смотрим нудноватый фильм о конце света, в котором немного затянулась завязка. Я положила голову Сереже на плечо, а он прижался щекой к моей макушке и шепнул едва слышно, чтобы не разбудить Мишку: «Ты права, малыш. Все это просто так не закончится». Звук, разбудивший меня, прекратился в тот момент, когда я открыла глаза. В комнате было темно. Огонь в камине погас, а едва тлеющие красным угли уже не давали света. Позади сопел Мишка, а рядом, неудобно откинув голову назад, спал Сережа. Спина у меня затекла от долгого сидения на полу, но я не шевелилась, пытаясь вспомнить, что именно заставило меня проснуться. Несколько бесконечно долгих секунд я сидела в полной тишине, напряженно вслушиваясь, и как только почти уже поверила в то, что этот странный звук мне просто приснился, он раздался снова, прямо за моей спиной. Требовательный, громкий стук в оконное стекло. Я повернулась к Сереже и схватила его за плечо. В полумраке я увидела, что глаза его открыты. Он приложил палец к губам и, не поднимаясь на ноги, чуть наклонился вправо и нашарил свободной рукой чугунную кочергу, которая легонько звякнула, когда он снимал ее с крючка. Впервые за 2 года, которые мы прожили в этом светлом, легком и прекрасном доме, я остро пожалела о том, что вместо угрюмой кирпичной крепости с решетчатыми окошками-бойницами, как у большинства наших соседей, мы выбрали воздушную деревянную конструкцию с прозрачным фасадом, составленным из стремящихся к коньку крыши огромных окон. Я вдруг почувствовала хрупкость этой стеклянной защиты. Как будто и гостиная наша, и весь дом позади нее со всеми уютными мелочами, любимыми книгами, легкими деревянными лестницами, с Мишкой, безмятежно спящим на диване. Всего лишь игрушечный кукольный домик без передней стенки, куда в любую минуту извне может проникнуть гигантская чужая рука и нарушить привычный порядок, переворошить и рассыпать, выдернуть любого из нас. Мы посмотрели в сторону окна. Возле балконной двери, ведущей на веранду, на фоне ночного неба отчетливо темнела человеческая фигура. Сережа сделал попытку подняться. Я вцепилась в руку, в которой он сжимал кочергу, и зашептала: «Подожди, не вставай, не надо!» И тут за стеклом послышался голос. «Ну что вы там замерли, защитники Брестской крепости? Я отлично вижу вас через стекло. Сережка, открывай!» Сережа со звоном уронил кочергу на пол и бросился к балконной двери. Проснулся Мишка, сел на диване и тер глаза, диковато озираясь. Дверь открылась, в гостиной запахло морозным воздухом и табаком, а стоявший за стеклом человек шагнул внутрь и проговорил: «Включите свет, партизаны, Черт бы вас побрал. «Привет, пап», — сказал Сережа, нашаривая выключатель на стене. И только тут я выдохнула, поднялась на ноги и подошла поближе. С отцом Сережа познакомил меня не сразу, а почти через полгода, после того, как бывшая жена наконец ослабила хватку, постразводные страсти немного утихли, и наша жизнь постепенно стала входить в нормальную колею. Этот шумный, нескладный человек завоевал мое сердце прямо с порога маленькой квартирки в Чертаново, которую мы с Сережей сняли тогда, чтобы жить вместе. Он с аппетитом оглядел меня с головы до ног, крепко и как-то совсем не по-отечески обнял и немедленно велел звать себя «папа Боря». Хотя я так ни разу и не смогла себя заставить это произнести, вначале вообще избегая прямых обращений, а потом, спустя еще год или около того, остановившись на нейтральном «папа». На «ты» я с ним так и не перешла. Мне с самого начала было очень легко с ним, легче, чем в компании Сережиных друзей, привыкших видеть его совсем с другой женщиной, с их подчеркнуто вежливыми паузами, возникавшими всякий раз, когда я открывала рот, как будто им нужно было время для того, чтобы вспомнить, кто я такая. Я постоянно ловила себя на попытках понравиться им почти любой ценой и ненавидела себя за эту глупую детскую конкуренцию с женщиной, которую я даже не знала, которую никогда не видела, за то, что, тем не менее, чувствую себя перед ней виноватой. А вот с ним мне было легко. Но папа Боря бывал у нас нечасто. Мне всегда казалось, что Сережа одновременно гордится отцом и стыдится его. Какая-то у них была сложная история в прошлом, хотя они никогда об этом не говорили. Они редко созванивались, а виделись еще реже. Отца даже не было на нашей свадьбе. Я подозревала, все дело было в том, что у него не было приличного костюма. Довольно давно он неожиданно для всех бросил карьеру университетского преподавателя, сдал свою московскую квартирку и уехал насовсем в деревню, где-то под Рязанью, и жил с тех пор почти безвылазно в старом одноэтажном доме с печкой и туалетом на улице. Потихоньку браконьерствовал и, по Сережиным словам, здорово пил с местными мужиками, среди которых завоевал себе непререкаемый авторитет. Он стоял посреди освещенной теперь гостиной, щурясь от внезапного света. На нем была видавшая виды Сережина охотничья куртка, а на ногах огромные серые валенки без калош, вокруг которых на теплом полу уже начинала образовываться небольшая лужица. Сережа качнулся было ему навстречу, но они как-то неловко застыли в шаге друг от друга и так и не обнялись. И тогда я встала между ними и обняла их обоих. Сквозь густые уютные запахи табака и дыма вдруг отчетливо потянуло спиртом. И я даже удивилась сначала, как он доехал. Но тут же сообразила, что навряд ли на дорогах сейчас кому-нибудь есть до этого дела. Я прижалась щекой к вытертому воротнику его куртки и сказала: «Как хорошо, что вы здесь. Есть хотите?» Через четверть часа на плите шипела яичница, и все мы, включая Мишку, который отчаянно таращил глаза, чтобы не заснуть, сидели вокруг кухонного стола. Часы показывали половину четвертого утра, и вся кухня уже пропахла чудовищными папиными сигаретами. Он признавал только яву. Пока готовилась еда, они с Сережей успели выпить по одной, а когда я поставила перед ними дымящиеся тарелки, и Сережа приготовился налить еще, папа неожиданно накрыл рюмку своей большой ладонью с пожелтевшими прокуренными пальцами и сказал: «Все, хватит. Я тут не за этим. Я приехал сказать вам, дети, что вы идиот. Какого черта вы сидите тут в этом своем стеклянном домике с дурацкой яичницей и делаете вид, что все в порядке? У вас даже калитка не закрыта. И хотя, конечно, ваша смешная калитка, декоративный заборчик и вообще вся эта пародия на безопасность даже ребенка не остановит, я все-таки ожидал от вас большей сообразительности». Тон у него был шутливый, но глаза не улыбались. Я вдруг увидела, что большая рука, в которой он держал очередную зажженную сигарету, дрожит от усталости, а пепел падает прямо в тарелку с яичницей. Что лицо у него серое, а вокруг глаз темные круги. В своем старом свитере с вытянутым воротом наверняка тоже Серёжином, в толстых штанах и валенках, которые он и не подумал снимать, посреди нашей чистенькой светлой кухни он выглядел огромной чужеродной птицей. А мы втроём действительно сидели вокруг него, как перепуганные дети, и ловили каждое его слово. «Я очень надеялся, что вас здесь уже не найду, что вам хватит ума понять, что происходит, и вы давно уже заколотили свой кукольный домик и сбежали отсюда», — продолжил он, подхватив вилкой пол яичницы и держа ее на весу. «Но, учитывая этот ваш современный бездумный идиотизм, я решил таки проверить, и, к сожалению, оказался прав». Мы молчали. Ответить нам было нечего. Папа с сожалением посмотрел на яичницу, дрожащую на вилке, положил ее обратно в тарелку и отодвинул в сторону. Видно было, что он думает, как начать, и какая-то часть меня уже знала, что именно он сейчас скажет. И чтобы хоть немного оттянуть этот момент, я дернулась, чтобы встать и убрать со стола, но он остановил меня. «Подожди, Аня. Это недолго. Город закрыли 2 недели назад». Он сидел теперь, сложив руки перед собой и опустив голову. «А с момента, как появились первые заболевшие, прошло чуть больше 2 месяцев, если, конечно, нам не врут. Я не знаю, сколько человек должно было умереть, прежде чем они решили закрыть город, но, судя по тому, что они уже отключили нам телефоны, все происходит быстрее, чем они рассчитывали». Он поднял голову и посмотрел на нас. «Ну же, дети, сделайте лица немного поумнее. Вы что, никогда не слышали, что такое математическая модель эпидемии?» «Я помню, пап», — сказал вдруг Сережа. «А что такое модель эпидемии?» — тут же спросил Мишка. Глаза у него были круглые. «Это очень старая штука, Мишка», — сказал папа, но смотрел при этом на меня. «Мы их рассчитывали еще в 70-е годы для Института Гамалеи. Сейчас я, конечно, давно уже вышел в тираж, но, полагаю, общие принципы не изменились. Точной науки не пропьешь, дети, это как ездить на велосипеде. Если коротко, тут все зависит от болезни. Как именно она передается, насколько заразна, какой у нее инкубационный период и процент смертности. А еще очень важно, как именно власти с этой болезнью борются. Мы просчитали тогда 17 инфекций, от чумы до банального гриппа. Я не врач, я математик. И про этот новый вирус знаю очень мало. Не буду мучить вас дифференциальными уравнениями, но судя по скорости, с которой все развивается, карантин им особенно не помог. Вместо того, чтобы выздоравливать, люди мрут. И мрут стремительно. Может, они не так этот вирус лечат, может, им нечем его лечить, а может, они просто еще не нашли способа. Как бы там ни было, я не думаю, что город уже погиб, но он погибнет. И очень скоро. И когда все это начнется, на нашем с вами месте я постарался бы быть от него подальше. «Что начнется?» — спросила я. И тут заговорил Сережа. «Они прорвутся наружу, Ань. Те, кто в городе. Те, кто не успел заболеть, вместе с теми, кто уже заразился, но еще не знает об этом. А еще они возьмут с собой тех, кто на самом деле болен. Потому что нельзя же их там бросить. Они поедут мимо нас во все стороны. Они будут стучаться в твою дверь и просить воды или поесть, или пустить их переночевать. И как только ты сделаешь что-нибудь из этого, ты заболеешь». «А если ты им откажешь, Аня, — сказал папа, — они могут быть очень обижены на тебя за это. Так что вся эта история не сулит нам ничего, кроме неприятностей». «Сколько у нас времени, пап? Как ты думаешь?» — спросил Сережа. «Не очень много. Я думаю, неделя от силы, и очень надеюсь, что мы не опоздаем. Я, конечно, ругал вас, дети, но и сам я хорош. Вы всего-навсего глупые маленькие буржуи, а мне, старому дураку, надо было не водку пить в деревне, а ехать к вам сразу, как только они объявили этот свой карантин. Кое-какие нужные вещи я привез с собой, но не все, конечно. Денег у меня с собой было немного, и я торопился, так что нам предстоит суматошная пара дней. Сережка, сходи, открой ворота. Надо загнать мою машину во двор. Боюсь, моя старушка никуда уже не поедет. Последние километры я всерьез опасался, что придется идти к вам пешком. И пока он вставал и рылся в карманах в поисках ключей, я смотрела на него и думала, что этот большой нескладный человек, про которого мы совсем забыли и которому ни разу даже не позвонили с тех пор, как все началось, бросил свою рязанскую деревню, загрузил в машину весь свой нехитрый скарб и готов был бросить его посреди дороги, если сдохнет его 20-летняя Нива, и идти пешком по морозу, просто чтобы убедиться в том, что мы все еще здесь, и заставить нас сделать то, что кажется ему разумным. Видно было, что Сережа подумал о том же. Мне даже показалось, что он сейчас скажет что-нибудь. Но он просто взял ключи от машины и пошел к выходу. Когда дверь закрылась, мы остались на кухне втроем. Папа Боря снова сел, посмотрел на меня без улыбки и сказал: «Плохо выглядишь, Аня. С мамой что?» Я быстро замотала головой, отворачивая лицо, и он сразу же взял меня за руку и задал еще один вопрос. «А ты, Ира, с Антошкой, слышно что-нибудь?» И тогда я почувствовала, как слезы высыхают у меня на глазах, не успев пролиться. Потому что я забыла. Совсем забыла и про Серёжину первую жену, и про 5-летнего Антошку. Я прижала руку к рту и с ужасом покачала головой еще раз. А он нахмурился и спросил: «Как думаешь, он согласится уехать без них?» И тут же сам себе ответил: «Хотя ладно, что сейчас об этом? Нам для начала самим бы придумать, куда ехать». В эту ночь мы больше ничего уже не обсуждали. Когда Сережа вошел в дом, сгибаясь под тяжестью огромного брезентового рюкзака, папа вскочил ему навстречу, бросив на меня короткий предупредительный взгляд, и разговор был закончен. Следующие полчаса они, всякий раз старательно топая ногами на пороге, чтобы стряхнуть снег, носили из Нивы, стоявшей теперь на парковке перед домом, какие-то мешки, сумки и канистры. Сережа предложил было оставить большую часть вещей в машине. «Они же не нужны нам прямо сейчас, пап». Но папа был непреклонен. И скоро весь его разномастный багаж был сложен на хранение в кабинете, куда затем отправился и он сам, отказавшись от предложенного белья. «Не надо мне стелить, Ань. Я прекрасно устроюсь на диване. Спать осталось недолго. Заприте двери и ложитесь. Утром поговорим», — сказал он, и, так и не сняв валенок, протопал в кабинет, оставляя за собой мокрые следы на полу. И плотно затворил за собой дверь. Его слова прозвучали как команда. Сначала, не сказав нам ни слова, отправился в постель Мишка. Я слышала, как наверху хлопнула дверь его комнаты. Сережа тоже ушел наверх. А я прошла по первому этажу, выключая свет. С тех пор, как мы переехали сюда, этот тихий ночной обход стал одним из моих любимых ритуалов. После отъезда гостей или после обычного спокойного вечера втроем дождаться, пока все разойдутся по спальням, а после вытряхнуть пепельницы, убрать посуду со стола, задернуть шторы и поправить диванные подушки, выкурить в тишине последнюю сигарету и отступить по освещенной лестнице на второй этаж, оставив за собой внизу уютную сонную темноту. Немного постоять возле Мишкиной двери и, наконец, войти в нашу темную спальню. Сбросить одежду, скользнуть под одеяло к засыпающему Сереже и прижаться к его теплой спине.